Глава 43. Потолок. Такой ровный белый потолок. Время пролетело незаметно, и лекция совершенно неожиданно закончилась после того, как Ли Пушань старательно ответил на все вопросы учащихся. «Чёрт возьми! Хотя я и землянин, у меня голова пухнет от всего этого!» Злобно прорычал Джан Шань. Лекция оказалась смертельно скучной. Пусть обладателям способностей X и легче было научиться пользоваться Ци, чем обычным людям, тем не менее это все равно было очень сложно. К тому же, если говорить о том, чтобы пользоваться этой силой так же свободно, как и своими конечностями. Джан Шань, не принимай это на свой счет. Учение Ли Пушаня очень сложно в освоении, и обычно только 10-20 из более чем 100 студентов на отлично осваивают этот материал. Однако стоит также заметить, что все они после этого легко дорастают до земных классов. Сказала Ай Цао. «Тогда, может, ты сможешь дать мне какие-нибудь советы?» Не растерялся Джан Шань, но девушка вмиг залилась краской. «Я тоже не особо в этом разбираюсь, иначе давно бы уже училась в Черном один». Олли очень быстро забыла о всех тех манерах держаться, что передали ей девушки, и вновь вернулась к своим привычкам. Она шла и непрерывно трясла головой. «Перестань так делать, иначе твоя голова попросту отвалится!» Сказала ей Сноули. «Это совсем не похоже на то, что я учила», — ответила ей Олли. «В нашем клане дети начинают практиковать дыхательную технику в возрасте от 3 до 5 лет, но расположение акупунктурных точек и пункт циркуляции энергии в теле совершенно отличаются от того, что описывал учитель». «Эй, ты имеешь в виду, что я хуже 3-летних детей?» Джан Шаня словно громом поразила. Это было даже немного унизительно. Олли помотала головой. «Нет, все не так просто. В детстве мы все проходили процедуру стимуляции электрическим током, чтобы насильно создать путь циркуляции». Джан Шань открыл рот от удивления. «Ого, как жестоко! А ничего, что это опасно для жизни?» Все смерили его взглядом. Стоит ли так критиковать традиции клана Олли, говоря ей это прямо в глаза? Тем не менее, Олли совсем не обратила на это внимания. «Увечья не избежать. Случаются и смертельные исходы. Но в этом нет ничего такого». Неудивительно, что абиданцев считают жестокой нацией. Чего уж тут говорить, если даже у такой малышки сердце чудовище. Стимуляция электрическим током – действительно один из способов открытия пути. Сейчас уже было неизвестно, как все это происходило в древние времена, но в нынешние совершить дыхательный цикл было очень сложным делом. К тому же, если говорить о внешнем воздействии, то здесь была важна сама технология. Малейшая ошибка оборачивалась страданиями испытуемого. Поэтому, возможно, только такие страны, как Абидан, могли позволить себе подобные методы. Тем не менее, именно благодаря этому данная нация и была способна породить таких людей, как Ли Вейдус, который уже считался одним из лучших. Хотя лекция уже закончилась, но многие все еще жаловались на сложность усваивания. Однако при этом все равно не было таких, кто хотел просто сдаться. В мире мудрецов имелось множество техник развития, и пользоваться ими было весьма просто. Вся сложность заключалась в совершении первого оборота энергии. Но там ты лишь активировал карту, и все происходило само собой. А потом, медленно, но верно, даже самый бездарный человек мог практиковаться без особого труда, действуя по уже проложенному маршруту. В реальности же даже очень талантливым людям было сложно совершить самый простой оборот энергии. Во время лекции кто-то поинтересовался у Ли Пушаня, как он относится к техникам развития мира мудрецов. Но он оказался немногословен на эту тему, сказав лишь одну фразу. «Только то, что действительно находится в ваших руках, может иметь значение». Немало людей надеялось найти в мире мудрецов вдохновение. Возможно, кто-то из них нашел его, а кто-то нет. Однако рассказать об этом могли только эти самые люди. Ван Джен не испытывал ничего подобного к этому виртуальному миру и не сомневался, что другие наследники древних кланов относятся к нему так же, как он. Точнее сказать, наследники 3 кланов из Солнечной системы – Ахиллес Кёртис, Лиер Кронос и Лесень. Он не знал наверняка, чем эти люди сейчас занимаются, но они явно имели схожие с ним цели. Поужинав, Ван Джен и Джан Шань пешком возвращались в свои комнаты. Джан Шань всю дорогу что-то увлеченно рассказывал. «Ван Джан, мне кажется, что я начал что-то понимать, но это понимание вечно от меня ускользает. Не знаю, как это объяснить, но может ли быть такое, что мне нужен ориентир?» вдруг произнес он. Если бы он сказал это кому-нибудь другому, не факт, что его правильно бы поняли. Даже он сам не совсем понимал, что имеет в виду. Но Ван Джен в очередной раз убедился, что его друг весьма талантлив. Он улыбнулся. «Да, ты прав». «Правда?» В глазах Джан Шаня загорелся огонек. «Так называемые дыхательные техники в чем-то схожи с техниками развития тела и духа. Разным людям подходят разные. И их вариантов может быть очень много. Так что тебе следует найти именно свой путь, а не зацикливаться лишь на том, что тебе предложили». «Да? Но учитель ведь предупреждал, что не стоит терять связь с реальностью и поступать, как взбредет в голову. Разве в случае, если я буду экспериментировать, мое ци не может перейти в состояние хаоса? На этом уровне никаких проблем с этим быть не должно. Если почувствуешь что-то неладное, то просто останови процесс, и все будет в порядке», — сказал Ван Джан со смехом. Дыхательные техники восьми шагов очень просты. Они практически не имеют никаких особенностей и направлены в большей степени на улучшение физической формы. Просто для обладателей способностей X такие техники приносят еще более очевидные результаты. Вот и все. Если Джан Шань сам сможет найти подходящий ему цикл оборота энергии, то это будет очень полезно для него. К тому же, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Увидев улыбку Ван Джена, Джан Шань успокоился. Черт побери! Ему нечего волноваться по пустякам. Он же студент Высшей Академии X. Несколько лет назад он и подумать не мог, что сможет попасть в место, о существовании которого прежде никогда не слышал, и учиться вместе с будущими лидерами этого мира. Разве он не получил свой шанс? Они продолжили движение, но Джан Шэнь вдруг замолчал, погрузившись в свои мысли, и Ван Джен решил его не беспокоить. Сегодня он узнал нечто новое для себя, и именно такое состояние было для него оптимальным для поисков своего пути. Кто знает, может, ему удастся сделать это совсем скоро. Циркуляция ци имеет свой собственный ритм. У 100 человек будет 100 различных результатов, и это напрочь отличалось от того, что говорил сегодня учитель. Ли По Шань предупреждал, что с такими вещами шутить не стоит. Нужно всегда помнить об осторожности, ошибки могут быть необратимы. Но Джан Шань в этом случае больше доверял Ван Джену. Он продолжал шагать, но его сознание было уже не здесь. Ван Джен оказался немного ошарашен. «Истинный гений! Удивительно!» Он и себя причислял к весьма талантливым людям, но если сравнивать с этим парнем, Ван Джен не знал, как реагировать. Он достиг прозрения, шагая по дороге. Да это же противоречит всем законам природы. Обычно состояние прозрения приходит в тишине и покое, но Джан Шань добился этого в движении, и у Ван Джена, взявшего на себя роль духовного наставника, не было выбора, кроме как озаботиться о его успехах. Если Джан Шань выйдет сейчас из этого состояния, то будет крайне обидно. К тому же, если не позаботиться о нем, он может покалечиться. Именно с такими мыслями Ван Джен вдруг ускорился и быстро достиг фонаря, стоящего у Джан Шаня на пути, и вырвал его из земли во избежание столкновения. Джан Шань погрузился в свой собственный мир, где он представлял себя большой кистью, пишущей его любимой скорописью. Каждый размах кисти производил на свет удивительные красоты и иероглифы. 1, 2, 3. В это время его акупунктурные точки начали сами соединяться между собой. В изучении боевых искусств действительно было важно иметь хорошую восприимчивость. Конечно же, глупость или ограниченность всегда можно компенсировать старанием, однако врожденный талант – это врожденный талант. Ван Джен не знал, плакать ему или смеяться. Этот парень уже почти завершил первый оборот энергии, к тому же его ци циркулировало очень свободно. Он определенно нашел свой ритм. Человеческий характер во многом определяет и его способности. Пространственные перемещения, такой способ циркуляции ци, все это очень подходило такому человеку, как Джан Шань. Только вот... Теперь дорогу Джан Шаню перегородило дерево. Ван Джен вздохнул и уже было приготовился разрушить его в щепки, как вдруг Джан Шань спокойно обошел преграду. Находясь в состоянии глубокой медитации, он все еще отчетливо понимал и видел окружающую его действительность. Потрясающе! Прошло еще какое-то время, и Джан Шань наконец-то закончил полный оборот. Он открыл глаза, и они светились больше, чем раньше. Ван Джен посмотрел на него и сказал: «Думаю, нам стоит побыстрее слинять отсюда». Вдали появилась точка, направляющаяся в их сторону. Очевидно, это был котелок. Видимо, студенческий совет направил кого-то, чтобы выяснить, что здесь произошло. «Твою мать! Портить казённое имущество? Это так безнравственно!» — выкрикнул здоровяк. Лицо его при этом выглядело так, будто он совсем не виноват. «К чёрту безнравственность! Главное то, что всё это стоит денег!» Ван Джан не выдержал и пнул Джан Шаня ногой. «Вот ведь ублюдок! Решил всё свалить на него?» Они наконец-то добрались до общежития. Комната Ван Джена была после ремонта, и потому выглядела весьма скромно и просторно, без излишеств. Но ему было всё равно на условия проживания. Есть место, где можно прилечь, и то хорошо. Сегодняшняя лекция была довольно интересной. Судя по всему, боевым искусствам Земли здесь всё ещё придавалось большое значение. Причём даже ещё большее, чем на самой Земле. Хотя Солнечная система унаследовала все эти знания, там ими мало кто пользовался. В Абидане же наоборот. Они пытались использовать любую возможность, чтобы стать сильнее. Конечно, их методы были немного жестокими, но в большинстве своём они все пришли с Земли. Межпланетный корабль, будто муравей, переезжающий на новое место, разносил с собой культуру Земли. И неважно, какая планета, никто не мог ликвидировать эти следы. Самые базовые методы усовершенствования тела и духа не интересовали Ван Джена, но, возможно, Ли По Шань знал больше, чем рассказывал, и с ним можно было бы о многом посоветоваться. Тем не менее, слова старого торговца всё ещё звенели в ушах Ван Джена. Кубик Рубика должен оставаться самой большой его тайной, он никому не должен говорить о нём даже самую малость. В это время раздался звонок. Ван Джен удивлённо посмотрел на дверь. Неужели Джан Шань решил отужинать вместе? Маловероятно. Этот парень достиг прозрения, и сегодня вечером его вряд ли будет интересовать что-то другое. Но кто же может искать его в такое время? Открыв дверь, Ван Джен удивился ещё больше. Это была Сноу Ли с улыбкой от уха до уха. Когда Ван Джен увидел её, у него как-то потеплело на душе. «Сноу Ли, проходи! Правда, у меня тут совсем скромно, даже угостить нечем». Девушка улыбнулась, вошла в комнату и осмотрелась. «И правда, совсем скромно. Но это значит, что я не зря готовилась». В это время Ван Джен обратил внимание на огромный чемодан, стоящий у входа. Открыв его, он увидел предметы первой необходимости. С тех пор, как он всё сжёг, у него стало совсем туго с этим. Сноу Ли, не попросив его о помощи, сама принялась вытаскивать из чемодана все вещи. Ван Джен чувствовал себя смущённым при этом. «Не переживай, я делаю это не просто так. Позволь сначала мне помочь тебе, чтобы потом попросить о помощи самой», — проговорила Сноу Ли, не дав Ван Джену вмешаться. «Мы же друзья, так что в этом не должно быть ничего такого. Долг платежом красен. Если не смогу сделать для тебя хотя бы это, то не смогу заикнуться о своей проблеме, поэтому просто стой и смотри. Здесь я сама всё сделаю». Сноу Ли разбиралась с постелью с присущей только девушкам аккуратностью. Она стояла спиной к Ван Джену, и ему выпала хорошая возможность полюбоваться её белоснежными ногами, выглядывающими из-под коротеньких шортиков, обтягивающих её упругую попу. Вдруг Ван Джен почувствовал, как кровь ударила в голову. Он стал терять контроль над своим телом, и в нём снова начали брать вверх те самые звериные инстинкты. Поэтому он тут же закинул голову наверх. Потолок. Такой ровный белый потолок. После того, как Сноу Ли всё расставила, комната Ван Джена стала похожей на ту, в которой живут люди. И даже не первобытные люди. Холодильник тоже оказался забит едой, окна она открыла для проветривания, и теперь даже воздух в комнате преобразился. Хорошая обстановка всегда приносит хорошее настроение. И нынешняя теперь была весьма неплохой. «Говори, зачем пришла?» — улыбнулся Ван Джен.